Мы его взяли в отеле. Сейчас наши ребята его обрабатывают, но он молчит. Ему мы тоже предложили описать дом своего шефа и как он попал к нему на работу. Хорошо. Когда они оба напишут, утром сравним их показания. Если они совпадут, хорошо. Если не совпадут, Торнер засмеялся. Это будет означать, что Дронго наконец попал в ловушку. Хотя, честно говоря, я в это не верю. Он слишком глуп для профессионала такого класса. В крайнем случае, мы просто уберем их обоих. Хотя мне этого совсем не хочется. Все-таки это был очень выгодный проект, вздохнул Торнер. Париж, штаб-квартира Интерпола. 21 ноября 1988 года. В комнате находилось несколько человек, но говорил большей частью один из них. «Мы должны принимать самые срочные неотложные меры. Дронго уже вышел на след, и мы не должны сидеть сложа руки. Нужно анализировать ситуацию, искать наиболее уязвимые точки в ближайшие 3-4 недели. Боюсь, что времени у нас еще меньше», — говоривший поднялся с кресла, нервно вышагивая по кабинету. Это был Пьер Дюнуа, руководитель группы экспертов ООН, специально посланный сюда для координации действий с Интерполом. «Вы думаете, нам удастся что-то сделать?» — спросил один из сидевших за столом. «Мы обязаны успеть. У меня есть уверенность, что Дронго сумеет сообщить нам о готовящейся акции». «Дронго в Парагвае. Он не выходит на связь уже несколько дней. Может быть, с ним что-то случилось?» — спросил другой. «Он вывернется», — уверенно сказал Дюнуа. «Но мы не должны ждать, пока ему удастся что-либо сообщить. Моника Видман, прибывшая в Бразилию, сообщила, что все идет по плану. Однако время нас постигло неудача. Мы сумели захватить только несколько мелких агентов, следивших за двойниками Саундерса и Видман», — недовольно сказал один из руководителей Интерпола. «Но мы успели сделать главное — отвлечь внимание от настоящего Саундерса и дать ему возможность вылететь в Парагвай», — возразил Дюнуа. «Вы думаете, он успеет?» «Думаю, да. Но даже если случится нечто непоправимое, мы не должны сидеть сложа руки. Наши компьютеры уже анализируют ситуацию, намечая места, где может быть совершен террористический акт Легиона. Но список слишком велик. Более 40 стран на протяжении более чем 11 дней. Мы просто физически не успеем прикрыть все точки. Поэтому главной нашей надеждой остается Дронго. Если мы узнаем, где и когда, это уже будет большая победа». «Я согласен», — негромко сказал сидевший в глубине комнаты президент Интерпола. «Но у нас должно быть все готово для помощи Дронго. Если он не вернется в ближайшие 2-3 дня, нужно будет посылать ему людей в помощь. Двое наших агентов обеспечивают его безопасность в Асунсьоне», — немного обиженно сказал один из руководителей Интерпола. «Это не так много», — возразил Дюнуа. «По нашим сведениям, Легион объявил на Саундерса самую настоящую охоту. К ней подключены лучшие профессионалы. Наша агентура из Гонконга сообщала, что в Рим вылетел даже Миура». «Это тот самый, который принимал участие в операциях на Тайване?» — спросил кто-то из сидевших. «Да, это он. Профессиональный убийца, на счету которого десятки жертв. Мы ищем его уже несколько лет, но пока не можем выйти на след». Дюнуа покачал головой. «Кроме того, к операции подключен Альфред Шварцман. Ястреб тоже профессиональный убийца. В свое время французское правительство безуспешно искало его по всему свету. Насколько я знаю, к операции с Дронго подключили даже Луизу Шернер». «Она еще жива?» — удивленно спросил кто-то. «Я думал, ее давно нет в живых». «Жива. По такому случаю решила принять участие в операции. По нашим сведениям, Легион назначил за голову Дронга фантастическую цену. Мы, собственно,